Глава 17. Падают дикие гуси, умирают люди, вол приходит в бешенство. Бред и вздор обращаются в сочинение. О том, что было дальше, мне рассказывать или ты будешь? Поинтересовался я. Большеголовый прищурился, будто глядя на меня, но я знал, что мыслями он где-то не здесь. Вытащил из моей пачки сигарету, поднес к носу, понюхал и надул губы, ни слова не говоря, будто обдумывал нечто важное. «Вот уж не стоит в твоем нежном возрасте заводить такую дурную привычку. Если в 5 лет научишься табак курить, к 50 на порох перейдешь». Не обращая внимания на мои слова, он свесил голову на бок, ушная раковина подрагивала, будто он прислушивался. «Не буду я ничего говорить», — заключил я. «Мы с тобой оба через все это прошли. О чем тут особо рассказывать?» «Ну уж нет», — возразил он. «Ты начал, тебе и заканчивать». «А с какого места начинать, не знаю», — он закатил глаза. «С рынка. Там любопытнее всего». Порадов обличения и критики, я повидал на рынке немало и всякий раз смотрел с огромным интересом и восторгом. Видел там начальника уезда Ченя, того самого приятеля отца. Его водили на показ толпе. Выбритая до синевы голова. Позже в воспоминаниях он писал, что побрился наголо, чтобы хунвейбины не таскали за волосы. К поясу привязан ослик, склеенный из картона. Хунвейбины. Буквально «красные охотники», члены созданных в 1966 году во время культурной революции отрядов студенческой и школьной молодежи. Под грохот гонгов и барабанов он носился, приплясывая, с идиотской улыбочкой на лице. Не дать не взять один из ряженых, что дает представление в первый месяц после Нового года. За то, что во время большого скачка он ездил в инспекционные поездки на нашем черном осле, его прозвали «ослиным начальником». С началом Великой культурной революции хунвейбины, которые водили на показ идущих по капиталистическому пути развития, каппутистов, для пущей развлекательности и доступности, а также, чтобы привлечь больше зрителей, наладили ему картонного осла, как в народном представлении. Многие старые кадровые работники вспоминают о культурной революции как о времени невыносимых страданий, сравнивая тогдашний Китай с гитлеровскими концлагерями, с адом на земле. А наш уездный написал о том, чему подвергся в начальный период культурной революции, живо и с юморком. Рассказал, что в таком виде, верхом на картонном осле, его водили на 18 рынках по всему уезду. Что сам он от этих упражнений стал физически крепче, что высокое давление, от которого он страдал раньше, бессонница и другие недуги, как рукой сняло, и лечиться не надо. Что, заслышав звуки барабанов и гонгов, испытывал подъем, начинал подрагивать ногами, так же, как начинает постукивать копытами и вбирать воздух ноздрями черный осел, завидевший самку. Составив вместе эти воспоминания и свое впечатление от встречи с ним, когда он приплясывал в наряде осла, я понял, почему на его лице тогда гуляла идиотская улыбочка. По его словам, стоило ему начать притопывать в ритм с гонгами и барабанами и вертеться, пританцовывая, вместе со своим картонным ослом, как он чувствовал, что потихоньку в осла и превращается, в черного осла, единственного на весь уезд единоличника Лань-Ляня. Мысли устремлялись в свободный полет, действительность теряла очертания и смутно, как во сне, вписывалась в прекрасную фантазию. Он ощущал, как вместо ног появляются 4 копыта, как сзади вырастает хвост, как тело и картонный осел сливаются в одно целое, подобно кентаврам из древнегреческих мифов. И вот он уже понимает, что значит быть ослом, переживает все ослиные радости и горести. Во время культурной революции на рынках мало что продавали. Оживленные толпы собирались в основном, чтобы поглазеть на происходящее. Уже пришла зима. Народ наполовину в ватных куртках. Но была и молодежь, щеголявшая в летнем. На рукавах у всех красные повязки. Особенно живо они смотрелись на синий или цвета хаки армейской форме, придавая яркости. На рукавах черных, блестящих от жира, драных ватных курток людей в возрасте эти повязки были ни то ни сё. В дверях торгово-закупочного кооператива стояла старуха с курицей в руках, тоже с красной повязкой на рукаве. Кто-то поинтересовался. «Ты, тетушка, тоже, что ли, в хунвейбины подалась?» Та надула губы. «Нынче мода такая, как не вступить?» «А ты в каком отряде? Дзинганшань или жезл золотистой обезьяны?» «Пошел ты, знаешь куда, плетешь ерунду всякую. Берешь курицу, бери, а нет, так и катись прочь, мать твою!» Дзинганшань. Горы на границе провинций Дзянси и Хунань. Место рождения китайской Красной Армии. Почитается в КНР как колыбель революции. Жезл золотистой обезьяны упоминается в стихотворении Мао Цзэдуна «К Го Можо» 17 ноября 1961 года. Золотистая обезьяна — царь обезьян Сунь Укун, герой классического романа «Путешествие на Запад». На оставшемся с Корейской войны советском грузовике ГАЗ-51 приехала бригада пропагандистов. От времени зеленая краска давно поблекла. На кабине приварена металлическая рама. На ней укреплены 4 мощных громкоговорителя. В кузове установлен генератор на бензине, а у бортов, в две шеренги, расположились хунвейбины в форме, похожей на армейскую. Одной рукой держится за борт, в другой — цитатники председателя Мао. Лица раскрасневшиеся, то ли от холода, то ли от революционного энтузиазма. Среди них одна девица, глаза чуть косят, ухмылка во весь рот. Громкоговорители заорали так неистово, что одной молодой крестьянке со страху случился выкидыш. Перепуганная свинья врезалась головой в стену и грохнулась в обморок. С гнезд послетало множество несушек, а целая свора собак залилась бешеным лаем, пока не охрипла. Сначала из громкоговорителей гремела песня «Алеет Восток». Потом она прекратилась. Слышались лишь грохот генератора и какое-то потрескивание. «Алеет Восток». Дун Фан Хун. Популярная песня времен культурной революции. «Аллеет восток, восходит солнце». В Китае появился Мао Цзэдун. Затем раздался звонкий девичий голос. Я тогда залез на старое дерево. Оттуда было видно, что в кузове. Посередине стол и два стула. На столе какой-то аппарат и обернутый красной тряпкой микрофон. На одном стуле восседала девица с маленькими косичками, а на другом — юноша с пробором. Девицу я видел впервые, а молодой человек... Так это же ревущий осел Сяо Чан, тот самый, что проводил у нас компанию 4 чисток. Только потом я узнал, что он распределился в уездную оперную труппу, а также возглавил группировку «Жезл золотистой обезьяны». «Сяо Чан! Сяо Чан!» — заорал я с дерева. «Ревущий осел!» Но звуки моего голоса утонули в грохоте громкоговорителей. Девица кричала в микрофон, и ее слова раскатывались, как гром. Вот что пришлось выслушать всему Гауми. «Идущий по капиталистическому пути Чэнь Гуанди, этот проникший в партию ослиный барышник, противился проведению большого скачка, выступал против 3 красных знамен, побратался с упрямо идущим по пути капитализма единоличником из Гауми Лань-Лянем и держал над ним защитный зонтик. Чэнь Гуанди не только идеологический реакционер, но и моральный разложенец. Он неоднократно вступал в половую связь со слицей, которая принесла урода с головой человека и телом осла. три красных знамени. Выделенные в 1958 году в КНР три основных направления политической работы. Генеральная линия партии, Большой скачок и Народные коммуны. «Так его!» — одобрительно гудела толпа. Под руководством ревущего осла хунвейбины на машине принялись выкрикивать. «Долой ослоголового начальника уезда Чэнь-Гуанди! Долой ослоголового начальника уезда Чэнь-Гуанди! Долой насильника ослов Чэнь-Гуанди! Долой ослоголового начальника уезда Чэнь-Гуанди!» Усиленный громкоговорителями голос ревущего осла стал настоящим вокальным бедствием. С шелестом дождя на землю попадала пролетавшая под небесами стая диких гусей. Мясо диких гусей великолепно на вкус, очень питательно, редкий деликатес. С питанием у народа в те времена повсюду было далеко не гладко, и упавших с небес гусей восприняли как неспосланное счастье. На самом деле снизошло настоящее бедствие. Народ на рынке обезумел, началась суматоха, все визжали пострашнее, чем взбесившиеся от голода псы. Добравшиеся до гусей первыми, наверное, были вне себя от радости. Но в птиц тут же вцепились бесчисленные руки других. Падали перья, летел пух, будто раздирали пуховые подушки. Гусям отрывали крылья, ноги в руках одного, голова с куском шеи в руках другого. Он поднимает ее высоко в воздух, капли крови летят во все стороны. Многие напрыгивают на плечи и головы впереди стоящих, как охотничьи псы. Упавших топчут, стоящих расплющивают. Кому-то продавили живот. Слышен пронзительный визг и плач. «Мама, мама! Ай, спасите!» Людская масса плотно смешивается в несколько десятков комков. Истошные крики катающихся по земле сливаются с воплями громкоговорителей. «О, моя бедная голова!» Суматоха переросла в свалку, развернулось настоящее побоище. В итоге 17 человек затоптали насмерть, а сколько получили травмы и не сосчитать. Одних мертвецов унесли родственники, других оттащили к дверям мясоразделочного цеха для опознания. Раненых отвели в больницу или отправили домой. Были такие, что добирались по домам сами, чуть не ползком по обочине. Одни разошлись, прихрамывая, по своим делам, а другие улеглись на землю с воплями и рыданиями. В Гауми это были первые жертвы Великой культурной революции. Позже имели место настоящие, тщательно спланированные сражения, когда в ход шли обломки кирпичей и черепицы, в воздухе плясали мечи и копья, палки и дубинки, но потерь было куда меньше. Я на дереве сидел в полной безопасности. Оттуда, с командной высоты, я наблюдал, как все происходило, подмечал каждую деталь. Видел и как падали гуси, и как зверели люди. За это время я стал свидетелем целой палитры чувств и выражений. Тут и алчность, и безумие, и ошеломленность, и страдание, и свирепость. В уши забивалась вся эта разноголосица, от отчаянных воплей боли до восклицаний безумной радости. В нос лез отвратительный запах крови вперемешку с кисловатой вонью. Смешались потоки холодного воздуха и волны жара. В памяти всплыли картины легендарных сражений. И хотя после культурной революции падение диких гусей с неба было зафиксировано в анналах уезда как случай птичьего гриппа, я не переставал считать, что их сразили мощные и пронзительные громкоговорители. Суматоха улеглась, процессия двинулась дальше. После случившегося народ стал сдержаннее. На рынке, где прежде волновалось целое море голов, открылся серый проход, весь в крови и растоптанных птичьих тушках. Налетавший ветерок разносил вокруг вонь и перекатывал по земле гусиные перья. Продававшая курицу старуха ковыляла туда-сюда и всхлипывала, вытирая слезы красной нарукавной повязкой. «Курочка моя, курочка! «Разбойники, перестрелять вас всех мало! Верните мою курочку!» Грузовик остановился между скотным и лесным рядами. Почти все хунвейбины вышли из него и обессиленно расселись на бревне, от которого тянуло смолой. Из столовой коммуны вышел шеф-повар Рибой Сун. Он нес подношение застрельщикам хунвейбинам из уезда. Два ведра фасолевого супа, от которых шел чудный аромат. Налив чашку, Рибой Сун подошел к грузовику и, высоко подняв ее, предложил стоявшему в кузове командиру, ревущему ослу и девице-диктору. Не обращая на него внимания, командир яростно выкрикнул в микрофон: «Выводите уродов и нечисть!» «Уроды и нечисть» — устойчивое выражение из буддизма, изначально обозначало темные силы. Использовано Мао Цзэдуном в 1955 году для шельмования правых элементов. Во время культурной революции стало ярлыком для любых классовых врагов. Со двора коммуны радостно высыпали уроды и нечисть во главе со следным начальником уезда Чэнь Гуанди. Как явствует из рассказанного выше, его тело слилось воедино с картонной фигурой осла. Когда он выходил со двора, голова еще была человеческой, но в один миг все переменилось. Как в кадрах комбинированной съемки, какие я видел потом в кино и по телевизору, уши у него вытянулись и встали торчком. Так пробиваются большущие листья из стволов тропических растений. Так выбираются из коконов серые бабочки, богато отливающие шелковым блеском, покрытые слоем тонкого пушка, который наверняка так приятно погладить. Затем вытянулось лицо, увеличились глаза, сдвинулись по сторонам расширяющиеся переносицы, побелевшей и покрывшейся коротким белым пушком, тоже наверняка приятным на ощупь. Рот обвис, разделившись на две половинки, верхнюю и нижнюю. Губы стали толстыми, и их тоже наверняка очень приятно было бы погладить. Стоило ему глянуть на хунвейбинку с красной повязкой, как верхняя губа напряженно оттопырилась, оголив два ряда белоснежных зубов. «У нас в семье был осел, и я прекрасно знаю их повадки. Если осел оттопыривает верхнюю губу, значит, у него беспутство на уме. Значит, жди, что вот-вот выпростает свою доселе спрятанную колотушку». К счастью, человеческое в уездном чене еще оставалось. Он еще не стал ослом окончательно. Поэтому, хоть губу оттопырил и зубы оскалил, с причиндалами у него все оставалось не так явно. Вплотную за ним шел бывший партсекретарь коммуны Фань Тун. Ну да, вот он, бывший секретарь уездного ченя, любитель ослятины. Больше всего ему нравилась ослиная елда. Вот хунвейбины и соорудили ему нечто подобное из большой белой редьки, которая в изобилии родится у нас в Гаоми. Вообще-то не очень они расстарались. Немного обругали сверху, замазали черной тушью, и вся недолга. Народным массам фантазии не занимать, и никому не надо было объяснять, что это размалеванная черным редька символизирует. Этот Фань шел со страдальческой миной на лице. Из-за своей упитанности мешкал, шагал не в такт с боем гонгов и барабанов и расстраивал ряды всей процессии уродов и нечисти. Один хунвейбин с прутом в руках вытянул его по заднице да так, что тот подпрыгнул и заверещал. Когда удары посыпались на голову, он стал суетливо защищать ее, держа в руке имитацию ослиной принадлежности, и она разломилась пополам, явив миру истинное нутро редьки, белое, ломкое, полное сока. Толпа загоготала. Не выдержав, рассмеялись и хунвейбины. Фань Туна передали двум хунвейбинкам, и они стали пытаться скормить ему эти две половинки ослиного хозяйства. Фань Тун отказался, мол, тушь ядовита. Девицы покраснели, словно их подвергли страшному унижению. «Ах ты, негодяй! Шпана вонючая! Руки от тебя марать не хочется! Получи-ка пинков!» И, развернувшись, принялись охаживать его ногами. Фантунь катался по земле с жалобными воплями. «Маленькие генералы! Маленькие генералы! Не бейте, прошу вас! Я съем, съем!» Он подобрал редьку и отчаянно вгрызся в нее. «Быстро жуй!» «Маленькие генералы» — так почтительно именовали хунвейбинов во время культурной революции. Он откусил еще кусок, набив полный рот, и жевать дальше уже не мог. Лихорадочно пытаясь проглотить, подавился и закатил белки глаз. Дюжина уродов и нечистей последовала дальше, за ослиным начальником. Каждый имел чудной вид, настоящее удовольствие для зевак. В гонги и барабаны били на профессиональном уровне. Это были исполнители группы ударных из труппы уездного театра. У них этих ритмов десятки. Куда там нашим деревенским? Против них наши симонтуньские все равно, что пацанье, что лупит по медным и стальным железякам, отпугивая воробьев. С восточного конца рынка показалось шествие деревенских. Барабан тащил на спине Сунь-Лун, дракон, бил в него Сунь-Ху, тигр, в гонг ударял Сунь-Бао, барс, а с цимбалами управлялся Сунь-Бяо, тигренок. Четверо братьев Сунь из бедняцкой семьи. В таких руках и должны быть инструменты, звучащие так громко. Перед ними плелись деревенские, уроды и нечисть, и капутисты. Хун Та-Юэ от четырех чисток ускользнул, а вот в культурную революцию этот номер не прошел. На голове у него красовался высокий бумажный колпак, на спине лист с большими иероглифами. По псевдосунскому стилю и мощным взмахам кисти сразу угадывалась рука Цзинь-Луна. В руке Хун Та-Юэ держал бычий масол с медными кольцами по краям, напоминавший о его славном прошлом. Колпак был не по размеру, сползал то на ту, то на другую сторону, его приходилось вовремя поправлять. Если сделать это вовремя не удавалось, рядом тут же оказывался густобровый, горбоносый малый, который поддавал ему коленом под зад. Этот малый был мой сводный брат Симэнь Цзинь-Лун. Все по-прежнему звали его Лань Цзинь-Лун. Ему хватило ума не поменять фамилию. Это сразу изменило бы его статус, и он превратился бы в тирана-помещика, презреннейшего из людей. Мой отец, хоть и единоличник, оставался батраком. В те времена этот статус был просто золотая шапка, блеск и сияние, ни за какие деньги не купишь. Помимо настоящей армейской куртки, которую брат раздобыл через своего доброго приятеля ревущего осла Сяо Чана, на нем были синие вельветовые брюки, плотно сидящие ботинки с белой пластиковой подошвой и матерчатым верхом цвета хаки, на поясе широкий в три пальца, ремень из бычьей кожи с медной бляхой, какие носил бравый комсостав 8-й и новой 4-й армии. А теперь носит мой брат. Рукава высоко закатаны, на левой свободно надета повязка хунвейбина. У всех в деревне повязки сметаны из красной материи, а иероглифы нанесены по картонному трафарету желтой краской. А у брата повязка из первосортного шелка, и иероглифы вышиты золотистыми нитками. Таких повязок всего 10 на уезд. Над ними трудилась ночь напролет лучшая швея уездной фабрики художественных промыслов. Она закончила 9 повязок и начала 10-ю, когда у нее пошла горлом кровь, и она умерла. Кровь попала на повязки. Получилось очень торжественно печально. Кровью оказалась забрызгана как раз та, что надел мой брат. И на ней был вышит лишь иероглиф «Хун» — красный. Оставшиеся 2 иероглифа — «Вэй» и «Бин» — охранник. Вышла моя сестра Бао Фэн. Обладателем этой ценности брат стал, когда отправился в уезд проведать старого приятеля, ревущего осла, командира отряда хунвейбинов «Золотистая обезьяна». Безмерно обрадованные встрече после столь долгой разлуки, оба ревущих осла пожали друг другу руки, обнялись, обменялись революционным приветствием, а потом стали рассказывать, что произошло за это время, а также про революционную ситуацию в уезде и в деревне. Я там не присутствовал, но уверен, что ревущий осел наверняка справлялся о сестре. Она не шла у него из головы, это точно. Брат отправился в уезд за сутрами, за указаниями, то бишь. Намек на монаха Сюаньцзана, главного героя классического романа «Путешествие на Запад», отправившегося в Индию за буддистскими сутрами. После начала Великой культурной революции деревенские горели желанием действовать, но никто не знал, как именно лишают этого мандата. Революция, дословно, лишение мандата неба направления. Брат не дурак, умеет ухватить самую суть вопроса. Ревущий осел ему только и сказал, как тогда вели борьбу с тиранами-помещиками, так и следует бороться с кадрами компартии. И, конечно, не давать жизни помещикам, богатым крестьянам и контрреволюционерам, с которыми вели борьбу коммунисты. Брат все понял, и кровь в его жилах, похоже, забурлила. На прощание ревущий осел вручил брату ту самую незаконченную красную повязку и катушку золотых ниток. «Твоя сестренка девушка умная и умелая. Пусть вышьет недостающее». Брат вынул из вещмешка подарок от сестры, пару стелек, красиво расшитых разноцветными нитками. «У нас девушки посылают такие возлюбленному, за кого хотели бы выйти замуж. Чудная, любовно вышитая стежок к стежку картинка изображала плещущихся уточек-мандаринок. Лица молодых людей залились краской». Уточки-мандаринки. Традиционный символ супружеской любви и верности. «Прошу передать товарищу Лань Баофэну, — сказал ревущий осел, принимая подарок, — что все эти уточки-мандаринки, бабочки, отражают эстетическое восприятие класса помещиков и капиталистов. В пролетарской эстетике используется зеленая сосна, красное солнце, бескрайнее море, высокие горные вершины, факелы, серпы и топоры. Если вышивать, то такое». Брат торжественно кивнул, пообещав передать его слова сестре. Тот снял с себя армейскую куртку и сказал со всей серьезностью: «Это мне однокашник подарил. Сейчас в армии политинструктором. Глянь, 4 кармана, настоящая офицерская. Один тип из уездной компании по металлопродукции мне за нее навехонький велосипед «Золотой олень» предлагал. Я и то не согласился». Вернувшись, брат тут же сколотил в Симэньтуне филиал отряда хунвейбинов «Золотистая обезьяна». Боевой флаг он водрузил, и многие выступили в его поддержку. Молодежь в деревне раньше относилась к брату с величайшим почтением. Они заняли помещение большой производственной бригады, продали мула и 2 валов и выручили 1500 юаней. Купили красной материи, быстро изготовили нарукавные повязки, знамена, кисти на копья, а также громкоговоритель. Оставшиеся деньги потратили на 10 ведер красной краски, чтобы покрасить двери, окна и даже стены. Красным было размалевано все, даже большой абрикос во дворе. Когда отец выразил неодобрение, Сунь Ху мазнул ему кистью по лицу. Оно стало наполовину красным, наполовину синим, и отец стал отчаянно ругаться. Цзинь Лун, стоя в стороне, наблюдал за этим с полным безразличием. Не зная, как быть, отец подступил к нему. «А что, молодой господин, опять новая династия у власти?» «Да, новая», — отрезал Цзинь Лун, подбоченись и выпитив грудь. «И Мао Цзэдун больше не председатель?» Цзинь Лун на миг замер, не зная, что сказать, а потом заорал: «А ну, закрасьте ему и синюю половину!» К отцу подскочили четверо суней — Лунь, Ху, Бао и Бяо. Двое схватили за руки, один вцепился в волосы, а еще один взялся за кисть и вымазал все лицо толстым слоем красной краски. Отец ругался, на чем свет стоит. Краска попала в рот, зубы тоже стали красными. Вид у него был страшный. Черные провалы глаз, ресницы в краске. Она в любой момент могла попасть на глазные яблоки. Из дома с плачем выбежала мать. «Цзинь Лун, он же твой отец! Как ты можешь с ним так?» «Вся страна уже красная!» — процедил тот. «Ни одного белого пятна не оставим. Великая культурная революция на то и есть, чтобы лишить мандата на власть всех каппутистов, помещиков, богатеев, контрреволюционеров. Единоличнику тоже не будет места. А если не откажется единоличничать и будет упрямо идти по капиталистическому пути, мы его в ведре с красной краской и утопим». Отец пытался вытереть краску с лица. Вытер раз, другой, чувствуя, что краска затекает в глаза. Он тер лицо, боясь, чтобы она в них не попала. Но чем больше тер бедняга, тем больше ее туда и попадало. Глаза жгло. От боли отец подпрыгивал с дикими воплями. Устав прыгать, он стал кататься по земле, вымазавшись в курином помете. Насмерть перепуганный обилием красного цвета во дворе и этим человеком с красным лицом, куры, которых держали мать и У Чусян, соскочили с насестов, повзлетали на стену, на абрикос, на конек дома, оставляя везде следы измазанных краской лап. Горестно рыдая, мать позвала меня: «Цзефан, сынок, беги скорее за сестрой, ослепнет ведь отец». Я в это время уже вырвал у одного из хунвейбинов копье с красной кистью и, кипя от гнева, собрался пару раз проткнуть Цзинь Луна, чтобы посмотреть, какая кровь вытечет из этого поганца, родства непомнящего. Я полагал, она должна быть черной. Рыдание матери и ужасное состояние отца заставили на время отказаться от этого намерения. Главное — не дать ослепнуть отцу. И, волоча за собой копье, я выбежал на улицу. «Сестру мою не видели?» — обратился я к седой старухе. Она лишь покачала головой, вытирая слезы, и, похоже, даже не поняв, что я спросил. «Сестру мою не видели?» Это был лысый, сгорбившийся старик. Он с глуповатой улыбочкой показал на уши. «А, глухой, не слышит ничего. Сестру мою не видели?» Я ухватил за плечо человека, толкавшего тележку. Тележка накренилась, и из корзины, звонко стукаясь друг о друга, посыпались сверкающие, будто полированные галыши. Печально усмехнувшись, человек покачал головой, но не рассердился, хотя имел на то все основания. Это был У Юань, один из деревенских богатеев. Он прекрасно играл на флейте Дун Цяо, извлекая из нее с благородным изяществом звуки, похожие на всхлипы. Человек очень старомодный и, судя по твоим рассказам, добрый друг тирана-помещика Симэньнао. Дун Цяо — старинный музыкальный инструмент, вертикальная флейта. Я помчался дальше, а У Юань принялся собирать в корзину вывалившиеся камни. Он вез их в усадьбу Симэнь по приказу Симэнь Цзиньлуна, командира отряда хунвейбинов «Золотистая обезьяна». Потом я столкнулся лоб в лоб с бежавшей навстречу Худжу. Большинство девиц в деревне постриглись под мальчиков. Впереди пробор, а сзади у них выглядывала бледная кожа затылка и белая шея. Одна она упрямо оставила длинную косу, вплетая в нее красную ленту на конце. Этот феодализм, консерватизм, это упрямство впору было сравнивать с несгибаемой позицией моего отца, который ни в какую не хотел отказываться от единоличного хозяйствования. Но прошло немного времени, и ее коса пригодилась. Когда стали ставить образцовую революционную оперу «Красный фонарь», ей не нужно было даже грима для исполнения роли Ли Ти Мэй, и коса у героини была точно такая же. Революционная опера. Во время культурной революции жена Мао Цзэдуна, Цзян Цин, отобрала и переработала 8 образцовых революционных опер, которые заменили традиционную пекинскую оперу, заклейменную как феодальная и буржуазная, и воспевали борьбу простого народа Китая против иностранных и классовых врагов. Даже в уездном театре исполнительнице этой роли приходилось прилаживать фальшивую косу, а у нашей Ли Ти Мэй настоящая. Позже я узнал, почему Худжу насмерть стояла против стрижки. Все из-за того, что в волосах у нее тончайшие капилляры, и если начать стричь, начинает сочиться кровь. Волосы толстые, мясистые на ощупь, такие очень редко встречаются. «Худжу, сестру мою не видела?» — спросил я, налетев на нее. Она раскрыла рот и тут же закрыла, будто хотела что-то сказать и передумала. Равнодушная, исполненная презрения, и разговаривать не желает. Не обращая на это внимания, я повысил голос. Я спросил, сестру мою не видела? «А кто твоя сестра?» «Худжу, мать-перемать, будто не знаешь. Если даже мою сестру знать не хочешь, то и мать свою не признаешь. Лань Баофэн моя сестра, босоногий врач». Босоногие врачи — крестьяне, работавшие на селе после получения элементарной медицинской подготовки. «А, она!» — скривила та ротик. И крайне пренебрежительным тоном, ясное дело, ревнует, но делает вид, что говорит серьезно, сообщила. «Да в школе она. С Малинцаем путается. Поспеши, а то пропустишь сцену. Сука и кобель, один другого беспутнее, того и гляди, спарятся». От ее слов я просто оторопел. Вот уж не думал, что от Худжу, которая всегда держалась старых правил, можно такие грубости услышать. «Все благодаря великой культурной революции», — презрительно бросил большеголовый Лань Тяньсуй. Из пальца у него опять потекла кровь. Я спешно передал ему заранее приготовленное лекарство. Он нанес его на палец, и кровь тут же остановилась. Лицо Худжу раскраснелось, грудь вперед, сразу понятно, в чем дело. Не то чтобы тайно симпатизировала Ма Лянцаю, просто ей не по себе, когда она видит, что он липнет к моей сестре. «Ладно», — сказал я, — «пока связываться с тобой не буду. Разберусь попозже, дрянь распутная, в брата моего втюрилась. Да что я говорю, какой он мне брат? Давно уже никакой не брат. Семя худое, Симэньнао оставленное». «Тогда и сестра твоя семя худое». От таких слов я аж подавился. Будто горячий клейкий пирожок проглотил. «Она совсем не такая, как он. Порядочная, ласковая, добросердечная. И кровь у нее красная. А еще она человечная, моя сестра». «Скоро человечности этой ни на понюшку не останется», — процедила сквозь зубы Худжу. Игра слов. Человечность, дословно, запах человека. «Несет, как от псины, от этого отродья, еще одной сучкой от Симэньнао нагуленной. Как не Настя, так сразу вонь эта псиная». «Ну, сейчас ты у меня получишь», — мелькнуло в голове, пока я разворачивал копье. Во время революции народ производил расстрелы сам. В народной коммуне Дзяшань право убивать спустили на уровень деревень. В деревне Маваньцунь за сутки убили 33 человека. Самому старшему было 88 лет, самому младшему — 13. Кого забили палками и дубинками, кого разрубили надвое резаками для соломы. Я наставил копье ей в грудь. Она выпятила ее. «Валяй, посмотрим, хватит ли у тебя духу заколоть меня. Пожила свое, хватит». И из ее прекрасных глаз покатились слезы. Просто уму непостижимо. Какая непредсказуемая эта Худжу. Мы с малых лет росли вместе, играли в песке в голопопом детстве. У нее вдруг возник жгучий интерес к моей писюльке. Дома она с плачем стала требовать у матери, у Чусян, такую же. Мол, почему у Цзефана есть, а у меня нет? Та под абрикосом отчитала меня. «Ты, Цзефан, негодник маленький, только посмей еще раз обидеть Худжу. Отстригу твоего петушка ножницами». Прошлое, вот оно перед глазами, будто все было вчера. Но Худжу в один миг переменилась и стала еще более непостижимой. Как в поговорке Сехоуюй про черепаху на речной излучине. Так глубоко, что дна не достать. Я повернулся и побежал прочь. Женских слез просто не выношу. Стоит женщине заплакать, у самого начинает свербеть в носу. И голова кружиться начинает. Всю жизнь женские слезы — мое слабое место. «Цзинь Лун плеснул отцу в глаза красной краской!» — крикнул я, обернувшись. «Вот я и ищу сестру, чтобы спасти ему зрение!» «Так ему и надо!» С ненавистью прозвучало в ответ издалека. «Вся семейка у вас такая! Грызетесь, как собаки!» С этой Худжу я, можно сказать, порвал. Но в отношении к ней смешивались и ненависть, и страх, и нежность. Ясно, я ей не нравлюсь. Но она все же сказала, где сестра? Школа стояла на западном краю деревни, около окружавшего ее вала. Большой двор обнесен стеной, сооруженной из кирпичей с могил. Поэтому поблизости обитало немало духов мертвых, которые выходили гулять по ночам. За стеной темнел сосновый лесок, где водились совы, и их пронзительные крики заставляли холодеть от страха. То, что этот лесок уцелел и его не порубили на дрова во время большого скачка, было настоящим чудом. И все из-за того, что когда стали рубить старый кипарис, из-под топора потекла кровь. Виданное ли дело? Кровь из дерева. Как волосы Худжу, которые кровоточили, стоило начать обрезать их. Похоже, уцелеть может лишь то, в чем есть что-то необычное. Сестру я действительно нашел в канцелярии школы. Ничего она с Малянцаем не путалась, а перевязывала ему рану. Ему пробили голову, и сестра обматывала ее бинтом, оставив лишь один глаз, чтобы он мог видеть, куда идет. Ноздри, чтобы мог дышать, и рот, чтобы говорить, есть и пить. Он напомнил мне солдат гоминьдановских войск, разбитых бойцами-коммунистами. Я видел их в кино. Гоминьдан — правящая националистская партия во времена Китайской республики 1912-1949. Сестра походила на санитарку. Бесстрастное лицо, словно высеченное из холодного сверкающего мрамора. Все стекла в окнах разбиты, а осколки начисто разобраны ребятишками, которые отнесли их домой матерям картошку чистить. Осколки покрупнее вставляли у себя дома в деревянные рамы вместе с бумагой, чтобы было видно, кто пришел и чтобы проникал солнечный свет. Стояла глубокая осень. Из сосновой рощицы тянул вечерний ветерок. Он нес запах хвои и смолы и сдувал со стола на пол бумаги. Сестра достала из своей коричнево-красной сумки небольшой флакончик, высыпала несколько таблеток и, подняв лист бумаги с пола, сделала кулек. «Принимать по две таблетки три раза в день после еды», — он грустно усмехнулся. «Брось ты! Какие тут... До еды, после еды. Я и есть-то больше не буду. Голодовку устрою в знак протеста против бесчинств этих фашистов. Я бедный крестьянин в трех поколениях. Корни красные, ростки правильные. За что они меня? Не переживайте, учитель Ма. Сочувственно глянув на него, тихо проговорила сестра. Волноваться при вашей ране вредно. Он вдруг схватил сестру за руки и бессвязно залепетал. Баофен, Баофен, будь со мной, давай будем вместе. Уже столько лет думаю о тебе, и когда ем, и когда сплю, и когда гуляю, хожу рассеянный и не в себе. То на стену, бывает, наткнусь, то на дерево. Люди считают, что я погружен в ученые размышления, а я думаю о тебе. Полные безумной страсти слова, влетавшие из замотанного бинтами рта, казались ужасно нелепыми. Глаза его горели как-то особенно, словно сырые куски угля. Сестра вырывала руки и, запрокинув голову, мотала ею из стороны в сторону, чтобы не видеть этого лица. «Не протився мне! Не протився!» — бормотал Малянсай, как умалишенный. Точно крыша поехала у этого типа. «Сестра!» Я распахнул ногой полуоткрытую дверь и ворвался в комнату с копьем с красной кистью наперевес. Малянсай спешно отдернул руки и качнулся назад, задев при этом подставку для умывального таза и наполовину расплескав его содержимое на каменные плитки пола. «Бей!» — заорал я и метнул копье в стену. Малянсай хлопнулся задом на пачку старых газет. Было видно, что он чуть не грохнулся в обморок от испуга. Я вытащил копье и повернулся к Баофен. «Сестра, по приказу Дзинь Луна, отцу глаза красной краской замазали. Он по земле катается от боли. Мать послала за тобой. Ищу вот тебя по всей деревне. Беги быстрее. Придумай что-нибудь, чтобы он не ослеп». Баофен закинула сумку за спину, покосилась на Ма Лянсая. Он сидел в углу, всхлипывая и подрагивая, и выбежала вслед за мной. Бежала она быстро и вскоре обогнала меня. Болтавшаяся сзади сумка звонко хлопала ее по попе. Уже показались звезды. На западе в небе ярко сияла Венера, а рядом — изогнутая бровь месяца. Отец так и катался по земле. Его не могли удержать и несколько человек. Он отчаянно тер глаза. От его горестных воплей волосы дыбом вставали. Подручные брата потихоньку улизнули. Осталась лишь четверка братьев Сунь, верные прихвостни, составлявшие его охрану. Мать с Хуантуном пытались держать отца каждый за руку, чтобы он не тер глаза, но он был слишком силен, и руки всякий раз выскальзывали, как два больших, покрытых слизью сама. «Эх, Дзин Лун! Скотина-то бессовестная!» — ругалась мать, задыхаясь от усилий. «Он хоть и не родной, но вырастил тебя. Как ты мог так злодейски обойтись с ним?» Тут, как избавитель с девятых небес, во двор ворвалась сестра. «Лань-лянь, успокойся! Баофен пришла! Баофен, спаси отца! Не дай ему ослепнуть! Он хоть и упрямец, но человек неплохой! И к вам с братом относился по-доброму!» Еще не совсем стемнело, но красные пятна во дворе и лицо отца сделались темно-зелеными. В воздухе висел запах краски. Сестре никак было не отдышаться. «Воды! Быстро!» Мать побежала в дом и вернулась с черпаком воды. «Но этого же мало! Еще давайте! И чем больше, тем лучше!» И, взяв черпак, нацелилась отцу в лицо. «Отец, зажмурься!» — скомандовала она, хотя глаза и так были зажмурены. «Даже захочешь разлепить, не получится!» И выплеснула весь черпак ему на лицо. «Воды! Воды! Воды!» Она уже не кричала, а хрипло рычала, как волчица. Я немало перепугался, заслышав такие звуки от моей мягкой и доброй сестры. Из дома вышла мать с ведром и, спотыкаясь, заторопилась к нам. Даже жена Хуантуна, У Чусян, женщина, которая только и надеялась, чтобы в Поднебесной воцарился беспорядок и всех вокруг свалил какой-нибудь недуг, и то показалась из своего дома с ведром воды. Опустилась темнота, звучали команды сестры «Лейте ему на лицо!» И вода, черпак за черпаком, падала на лицо отца со звонким плеском. «Лампу несите!» — последовал приказ. Мать побежала домой, вернувшись с маленькой керосиновой лампой. Она шла осторожно, прикрывая колеблющийся огонек рукой. Но налетел порыв ветра, и лампа погасла. Мать потеряла равновесие и растянулась на земле. Должно быть, вылетевшая из рук лампа упала довольно далеко. Запах керосина донесся аж от угла стены. «Зажгите газовую», — негромко скомандовал Дзин Лун своим прихвостнем. Газовая лампа в те времена у нас в Симаньтуне была самым ярким источником света после солнца. Сунь Бяо исполнилось всего 17, но главным спецом по газовым лампам в деревне считался именно он. Другому требовалось полчаса, чтобы зажечь ее, а он мог сделать это за 10 минут. У всех обычно ломалась асбестовая сетка, а у него нет. Он часто сидел в оцепенении, уставившись на ярко-белую, слепящую сетку лампы и слушая шипение газа, и по лицу его разливалось безумно опьяненное выражение. Во дворе царил мрак, а в усадьбе стало светлеть, будто там разгорался пожар. Все в изумлении смотрели, как из штаба Хунвейбина в деревне выходит Сунь Бяо с газовым фонарем на палке. Он словно нес на ней солнце, и красные стены двора, красное дерево тут же засверкали, заполыхали режущими глаз отцветами. Я тут же разглядел всех, кто был во дворе. Худжу стояла, поигрывая кончиком косы в дверях своего дома, как девица из состоятельной семьи. Устоявший под абрикосом Хэдзо, волосы на затылке уже немного отросли. Она постреливала вокруг глазами и пускала маленькие пузыри из щербин между зубами. У Цюсян металась по двору, желая много чего высказать, но никто не хотел поддерживать разговор. Цзинь Лун стоял посреди двора, подбоченившись, сдвинув брови с серьезным и глубокомысленным выражением, будто обдумывал вопросы первостепенной важности. За его спиной веером расположились трое братьев Сунь. Хуан Тун с черпаком в руках плескал воду. В свете лампы она отлетала в стороны, рассыпаясь брызгами на землю, и стекала по лицу отца. Он уже сидел, вытянув ноги и положив на них руки, и задирал лицо навстречу льющейся воде. Уже успокоился, не бился и не вопил. Наверное, с появлением сестры на душе у него полегчало. Мать ползала по земле, тихо бормоча: «Ну где же моя лампа? Где моя лампа?» Вид у нее был ужасный. Вся в мокрой грязи, седые волосы серебристо поблескивают. Еще и 50 нет, а смотрится старухой. Сердце невольно заныло. Слой краски на лице отца вроде бы истончился, но лицо оставалось ярко-красным, и капли воды стекали с него, как с листа лотоса. Зевак за воротами собралась тьма тьмущая. Сестра стояла невозмутимая, как боевой генерал. «Фонарь сюда давайте!» — велела она. Сунь Бяо с фонарем приблизился мелкими шажками. Его брат Сунь Ху бегом притащил из штаба табуретку, наверное, брат приказал, и поставил метрах в двух от отца, чтобы Сунь Бяо мог поставить на нее лампу. Сестра открыла свою сумку, достала вату и пинцет. Она делала пинцетом тампоны и погружала в воду. Сначала сняла краску вокруг глаз, потом с ресниц. Работала с превеликой осторожностью, но очень проворно. Потом взяла большой шприц, наполнила водой и попросила отца открыть глаза. Но у него ничего не получалось. «Помогите ему кто-нибудь!» — попросила она. Торопливо подползла мать, вся грязная и мокрая. «Цзефан, иди открой отцу глаза!» — велела сестра мне. Я непроизвольно отступил на пару шагов. Такой ужас внушало измазанное красным лицо отца. «Быстрей давай!» — бросила она. Я воткнул копье в землю и подошел, ступая по воде и грязи, как курица по снегу, наклоняясь вперед и задирая ноги. Сестра ждала со шприцем в руке. Когда я попытался открыть отцу глаза, он издал такой жуткий пронзительный вопль, что я от страха отскочил из круга света назад в темноту. «У тебя что, сердца нет?» — рассердилась сестра. «Отца без глаз оставить хочешь?» Тут стремительно подошла стоявшая в дверях своего дома Худжу. Полупальто в красную клетку и цветастая рубашка с накладными воротниками. По спине перекатывается большая коса. Столько лет прошло, а все как сейчас перед глазами. От входа ее дома до навеса пройти-то шагов 30. В свете газовой лампы, второй по яркости после солнца, эти 30 шагов были, можно сказать, прекрасны во многих отношениях, а тень на земле была тенью красавицы. Все удивленно уставились на нее, а я остолбенел больше всех. Ведь она только что поносила сестру, да еще так злобно, а тут гляди-ка! Первой откликнулась. «Я помогу!» — крикнула она, словно красногрудая птичка вспорхнула. Она подошла, невзирая на воду и грязь. «Подумаешь, мастерски сшитые туфельки с белой подошвой измажутся. Все знают, какая у нее светлая голова и золотые руки. У моей сестры стельки красивые, а у Худжу еще красивее. Бывало, абрикос у нас во дворе цветет. А она стоит под ним, смотрит на цветы, а руки так и порхают. И цветы переносятся на стельки, еще более очаровательные и нежные, чем на самом дереве. У нее под подушкой стопки этих стелек лежат. Кому она, интересно, поднесет их? Ревущему ослу? Малянцаю? Дзинь-Луну? А может, мне? В свете лампы ее глаза искрились и сверкали, и ее зубы. Что тут скажешь, красавица, выступающий зад, вздымающаяся грудь. Работал вместе с отцом, и вот да единоличничался. Такую красотку под боком просмотрел. За то короткое время, пока она шла, я влюбился в нее решительно и бесповоротно. Встав за спиной отца, она наклонилась и своими изящными ручками раскрыла ему глаз. Отец вскрикнул, ресницы чуть слышно хлюпнули. Так пускает пузыри со дна рыба. Глаз казался кровавой раной. Сестра нацелила шприц, нажала на инжектор, и из него ударила отсвечивающая серебром вода. Она неспешно орудовала шприцем, контролируя напор. Он мог быть и недостаточным, а при слишком сильном орошении можно было повредить глаз. Попадая в него, вода становилась красной и, как кровь, стекала по лицу. Отец мучительно стонал. Так же аккуратно и ловко сестра с Худжу, двое вроде бы непримиримых врагов, в молчаливом согласии промыли отцу и другой глаз. Потом принялись промывать начисто левый, правый, левый, правый. Наконец сестра закапала отцу глазные капли и наложила повязку. «Дзефан!» — позвала она. «Отведи отца в дом!» Я подбежал к нему сзади, взял подмышки и стал с усилием поднимать. Поставить его на ноги было все равно, что выворотить из земли здоровенную редьку. В этот момент я услышал донесшийся из-под навеса странный звук. Не то плач, не то смех, не то вздох. Его издал вол. «Ты что тогда, всплакнул? Засмеялся или вздохнул?» «Рассказывай давай». Холодно ответствовал большеголовый Лань Тяньсуй. «Нечего спрашивать». Вздрогнув от неожиданности, все повернулись в сторону ярко освещенного навеса. Глаза вола сияли синим, как два фонарика. Тело сияло, словно покрашенное золотой краской. Отец стал вырываться, чтобы зайти под навес, восклицая: «О, вол, «Мой вол, один ты у меня родненький и остался». От исполненных крайнего отчаяния слов у всех похолодело в груди. «Ну ладно, Цзиньлун предал тебя. Но я и сестра, мать. Все мы болеем за тебя. Как ты можешь говорить, что лишь один вол у тебя и остался? К тому же, если на то пошло, у него только тело вола, а сердце, душа — Симэньнао». И самые различные чувства — благодарность, любовь, влечение, ненависть — всех людей перед ним во дворе, его сына, дочери, его наложниц, а также его батрака и мои, сына этого батрака, перемешались, как жидкая каша в котле. «Наверное, не стоит так все усложнять», — вставил большеголовый Лан Тяньсуй. «Может, у меня тогда ком травы в горле застрял. Вот и вырвался такой странный звук. А ты, в своем многословном, бестолковом и путанном изложении, переломил этот простой факт, как гималайский медведь початок кукурузы. Вот у тебя котел каши и получился». В мире того времени все было настолько перемешано, как в котле жидкой каши, что рассказать о нем четко и ясно — задача непростая. И все же позвольте вернуться к тому, на чем я остановился. С восточного края рынка подошла процессия деревенских. Грохотали гонги и барабаны, развивались красные знамена. Кроме бывшего партсекретаря Хун Тайюэ, среди тех, кого водили на показ по улицам Цзиньлун и его Хун Вейбины, был и бригадир большой производственной бригады Хуан Тун. Ко всем закоренелым подрывным элементам Юй Уфу, который в свое время провозгласил себя командиром помещичьего отряда самообороны, зажиточному крестьянину У Юаню, предателю Джан Дач Жуану и помещичьей жене Симэнь Бай, присоединился и мой отец, Лань-Лянь. Хун Тайюэ шел, стиснув зубы и яростно зыркая по сторонам. Джан Дач Жуан шагал со скорбным выражением на лице. У Юань беспрестанно всхлипывал. Урожденная Бай ковыляла растрепанная и неумытая. У отца еще оставалась краска на лице. Красные глаза постоянно слезились. Но эти слезы не были свидетельством душевной слабости. Краска ему повредила роговицу. На картонной табличке, висевшей у отца на шее, мой брат начертал большими иероглифами: «Вонючий упрямец-единоличник». На плече отец нес наш деревянный плуг, имущество, выделенное ему во время земельной реформы. К поясу была примотана пеньковая веревка. Она соединялась с вожжами, а вожжи — с валом. Вол этот был переродившийся тиран-помещик Симэньнао, то есть ты. Если хочешь, можешь прервать меня и рассказывать о том, что было дальше, уже от себя. Ведь я рассказываю с точки зрения человека, а твой мир — мир вала. И вполне возможно, у тебя получится интереснее. А не хочешь — продолжу я. Ты — вол, большой и сильный. Стальные рога, широкие плечи, могучие мускулы, недобро поблескивающие глаза. На рогах у тебя болтаются драные туфли. Их тебе приладил тот самый паршивец из семьи Сунь, который в газовых лампах разбирается. Это он, чтобы выставить тебя в шутовском виде, придумал. Совсем не потому, что ты такой распутник. Драные туфли — так в Китае называют женщин легкого поведения. Мерзавец Цзиньлун хотел и меня включить в эту процессию, но я решил рискнуть. Схватил копье и заявил, что проткну любого, кто осмелится принудить меня участвовать в этом позорище. Цзиньлун, хоть и оцепенел, столкнувшись с таким отчаянным сопротивлением, но решил отступиться. Думаю, если бы отец остался тверд, как и я, снял бы резак для соломы, встал у входа под навес и пообещал изрубить каждого, кто приблизится, брат тоже пошел бы на попятный. Но отец, в конце концов, сдался. И, соответственно, позволил повесить себе на шею эту картонку. Думаю, прояви свой норов и наш вол, никому не удалось бы повесить ему на рога драные туфли и водить на показ. Но вол тоже подчинился. В центре рынка, на пятачке перед столовой торгово-закупочного кооператива, ревущий осел Сяо Чан, командир уездного отряда хунвейбинов «Золотистая обезьяна», и второй ревущий осел Цзинь Лун, командир филиала этого отряда в деревне Симэньтунь, встретились, пожали друг другу руки и обменялись революционным приветствием. Глаза их лучились красными отблесками, сердца трепетали революционным задором. Возможно, они воскресили в памяти, как силы китайской рабоче-крестьянской Красной Армии встретились в Цзиньганшане, чтобы водрузить красное знамя по всей Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы освободить пролетариат всего мира от невыносимого гнета и страданий. Встретились два отряда хунвейбинов, уездные и деревенские, встретились и каппутисты. Ослиный уездный начальник Чэнь Гуанди, секретарь ослиный Ут Фань Тун, классово чуждый элемент и каппутист Хун Тайюэ, поигрывающий воловьим маслом, и его прихвостень Хуан Тун, взявший в жены помещичью наложницу. Они воровато оглядывались, выражения лиц отражали их контрреволюционные мысли. «Ниже головы! Ниже головы! Ниже!» Хунвейбины вновь и вновь заставляли опускать головы, пока ниже было уже не опустить, пока зады не задрались невозможно высоко, когда, казалось, еще толчок, и люди рухнут на колени. Тогда их хватали за волосы, за воротники и поднимали. Отец не опускал голову ни в какую, и хунвейбины, ограниченные в своих действиях его особыми отношениями с Дзинлуном, делали ему поблажку. Первым с речью выступил ревущий осел. Он стоял на квадратном столе, который на время вытащили из столовой. Левая рука на поясе, правой он динамично размахивал. То рубя, как палашом, то коля, как штыком, то ударяя кулаком свирепого тигра, то разбивая ребром ладони каменную глыбу. Каждый жест сопровождался соответствующим выражением. Слова произносились мелодично, выразительно, с расстановкой. В уголках рта скопилась слюна. Слова дышали свирепостью. Но не несли содержания, будто надутые и покрашенные красной краской презервативы. По форме похожие на зимнюю тыквочку с соском наверху, они плясали в воздухе, сталкивались и с хлопком лопались. В истории Гаоми был занятный случай, когда одна симпатичная медсестра надула презерватив с такой силой, что он лопнул и повредил ей глаза. Говорить ревущий осел был мастер. Во время речи он подражал Ленину и Мао Цзэдуну, особенно выбрасывая вперед правую руку под углом 45 градусов. Голова слегка откинута назад, подбородок чуть выставлен, взгляд устремлен куда-то ввысь и вдаль. И когда из его уст прозвучало «атаковать, атаковать и еще раз атаковать классовых врагов», это был воплощенный Ленин, явившийся в Гаоми из фильма «Ленин» в 1918 году. Повисла тишина, будто горло каждого сжало клещами. Затем толпа взорвалась яростными возгласами. «Ура!» — кричали несколько человек из образованной молодежи. «Десять тысяч лет!» — орали необразованные. «Десять тысяч лет. Традиционная китайская здравица. Ура! Не принадлежит китайской традиции». И хотя все эти «десять тысяч лет» и «ура» предназначались не ревущему ослу, он уже воспарил, как надутый презерватив, не помня себя. «Вот ублюдок!» — вполголоса выругался кто-то. «Такое оставлять без внимания никак нельзя!» Сказавший это старик учился еще в частной школе. Он знал несметное число иероглифов и часто ошивался в парикмахерской, где самодовольно обращался к пришедшим подстричься. «Если не знаете, какой иероглиф, спросите у меня. Не отвечу, оплачиваю вашу стрижку». Пара учителей из средней школы выискали в словаре несколько редких иероглифов, но и те не составили для него труда. а один сам придумал иероглиф. Начертал кружок, поставил в нем точку и спрашивает. «Что это, мол, за зверь?» Старик презрительно усмехнулся. «Уесть меня хочешь? Не выйдет. Этот знак произносится «пен» и означает звук от камня, брошенного в колодец». «А вот и нет», — обрадовался учитель. «Этот знак я придумал». На что получил ответ. «Все знаки когда-то были придуманы». Учитель и язык проглотил, а старик расплылся в довольной улыбке. Когда один ревущий осел закончил речь, на стол вскочил второй, но его выступление было неуклюжим подражанием первому. «А теперь, Вол Симэнь, расскажем о тебе, о том, что отчебучил в тот незабываемый базарный день ты. Поначалу ты кротко следовал за отцом, точно в ногу. Но твой славный образ никак не вязался в головах у всех, а тем более у меня, с таким кротким поведением. Ты ведь был в самом расцвете сил и в прошлые годы отличался незаурядными поступками. Знаю я тогда, что в твоем теле скрыта надменная душа Симэнь Нао и блестящие воспоминания знаменитого осла, я еще больше разочаровался бы в твоем поведении. Ты должен был взбунтоваться, устроить скандал на этом рынке, стать главным героем этого карнавала, как быки на корриде в Испании. Но ничего подобного. Ты ходил, свесив голову, с драными туфлями, с этим позорным знаком на рогах, неторопливо опережевывал жвачку, и из твоего желудка раздавалось урчание. Так продолжалось с утра до полудня, пока под разлившимся солнечным светом прохлада не сменилась теплом и из столовой торгово-закупочного кооператива не потянуло ароматом свежеприготовленных булочек на пару. На рынке показался молодой человек, кривой на один глаз и хромой, в наброшенной на плечи рваной стеганой куртке, который тащил за собой внушительного рыжего пса. Известный живодер из бедняков, этот парень остался сиротой, и власти послали его учиться в школу бесплатно. Но к школе он питал глубокое отвращение. Свое возможное блестящее будущее похерил, учиться ни за что не стал, предпочитая жить вольной жизнью и не стремясь стать лучше, и партия ничего не могла с ним поделать. Он бил собак, продавал мясо и жил в свое удовольствие. В то время частный убой запретили, будь то убой свиней или собак. Все монополизировало государство. Но для этого живодера оставили лазейку. К таким, как он, любая власть относится терпимо. Этот парень по природе был врагом собачьего племени. Не такой уж высокий и ловкий, он обладал еще и слабым зрением, и собаке ничего не стоило разодрать его. Но все собаки, и добродушные, как овцы, и злобные, как львы или тигры, завидев его, поджимали хвост, сжимались и начинали скулить с круглыми от страха глазами. Покорно, без малейшего сопротивления, они позволяли захлестнуть себе на шее удавку и повесить на дереве. Он отволакивал их к себе в устроенное под пролетом каменного моста жилище. Там он и трудился. Снимал шкуру, промывал мясо речной водой, рубил на куски и швырял в котел. Подбрасывал дров, огонь разгорался, вода закипала, из-под моста вился густой дым, который плыл над рекой, и она пропахивала собачатиной. На беду, под налетевшим порывом ветра, красные флаги яростно захлопали, а один разорвался пополам. Полотнище покружилось, проплыло по воздуху и опустилось на голову валу. Вот тогда ты и взбесился, чего я и ожидал, как и множество зевак на рынке. Этот фарс не мог не закончиться скандалом. Сначала ты ожесточенно мотал головой, пытаясь стряхнуть полотнище. Как-то я тоже смотрел на солнце через накрывшее мне голову красное знамя. Это был целый океан крови, будто солнце погрузилось в этот океан. Конец света, даже мелькнула мысль. Я не вол и не могу представить, что чувствовал ты с красным знаменем на голове. но, судя по твоим яростным движениям, тебя охватил панический страх. Кончики рогов у тебя, как у настоящего боевого быка. А если на каждый привязать по острому ножу, ты вообще мог бы броситься в атаку на позиции неприятеля и смести все на своем пути. Ты мотал головой, вертел хвостом, но скинуть знамя не удавалось. В панике ты бросился бежать вслепую. А так как твои вожжи, быка четырехлетки, весом почти полтонны, с мускулистым, без лишнего жира телом, в расцвете молодости и исполненного невероятной силы, были привязаны к поясу отца, он потащился за тобой, как мышка, привязанная к кошачьему хвосту. Ты устремился прямо на толпу. Послышались жуткие вопли. Как бы блестяще ни говорил в это время брат, его все равно никто не слушал. По правде говоря, народ пришел поглазеть на происходящее, и всем было плевать, революционер ты или контрреволюционер. «Да сбросьте у него с головы флаг!» — крикнул кто-то. Но кому достанет смелости приблизиться? Кто захочет взяться за это? К тому же снимешь флаг, и представление закончится. Народ с криком шарахался в стороны. Все невольно толкались, плакали женщины, кричали дети. «Ой, мамочки, все яйца разобьете!» «Ребенка задавили! Сволочи, горшок мой расколотили!» Совсем недавно, когда с неба падали дикие гуси, народ давился со всех сторон к центру, а теперь, когда на них устремился вол, все стали разбегаться в разные стороны. Сбивались в кучки, кого-то впечатали в стену, расплющив в лепешку, кого-то оттеснили к прилавкам мясников. Некоторые, свалившись рядом с кусками дорогущей свинины, умудрялись впиться в сырое мясо. Перед тем, как поддеть рогами под ребра кого-то из людей, вол по дороге задавил насмерть поросенка. Один из продавцов, мясник Джу-Дзюдзе из скотобойни коммуны, бесцеремонный, как родственник императора, схватил тесак для разрубания мяса и яростно метнул, целясь волу в голову. Лезвие попало в рог. Нож звонко хрустнул и отлетел, а половинка отрубленного рога упала на землю. Красный флаг не замедлил воспользоваться этой возможностью и соскользнул вниз. От удара вол словно остолбенел и остановился, громко дыша. Брюхо резко вздымалось и опускалось, на губах белая пена, глаза налиты кровью, на обрубке рога выступила прозрачная с кровяными прожилками жидкость. Эту жидкость, самая сокровенная у вола, еще называют бычьим роговым семенем. Говорят, она сильнейший возбудитель, действует раз в 10 сильнее сердцевины хайнаньского кокоса. В старом составе провинциального комитета партии хунвейбины выявили одного погрязшего во взяточничестве члена правящей группировки, который, уж и седина в бороду, завел 20-летнюю девицу. С Ян у него дела были плохи, и когда он стал спрашивать, как это дело поправить, ему и посоветовали бычье роговое семя. Его подручные силой заставляли крестьянские хозяйства по всем уездам и провинциям присылать ему в дар молодых, еще не гулявших и нехолощенных бычков, которых доставляли в одно тайное место, отпиливали рога, собирали это семя и доставляли чиновнику. В результате волосы у него стали, как вороново крыло. Морщины разгладились, стебель с каждым днем прибавлял в силе. Стал просто, что твой кривой пулемет. Тысячу женщин травой пригнуть, что циновку скатать. Ну а теперь об отце. Раны его еще не зажили. Все вокруг он видел, как в красной дымке. И когда это приключилось, ему было даже не понять, где он. Поначалу еще удавалось бежать. Но потом он решительно свернулся клубком, обхватил голову руками и перекатывался за валом, как помпон из шелковых ниток. Хорошо, что стеганая куртка приняла все удары, и он серьезно не пострадал. Когда вол потерял рог и остановился, отец воспользовался этим, вскочил и быстро отвязал с пояса веревку. Тянуть его за собой вол уже не мог. Но когда отец заметил на земле половинку отрубленного рога и печальную картину у вола на голове, он вскрикнул в голос и чуть не упал без чувств. Ведь он говорил, что вол единственный, кто у него остался из родных. Как не переживать, как не разъяриться, когда ранили близкое существо? Он перевел взгляд на красное, блестящее от жира лицо забойщика Джу-Дзюдзе. В те годы, когда всему китайскому народу и масла-то не хватало, такие маслянистые рожи только у чиновников и мясников и были. Лишь они задирали нос, расплываясь от самодовольства, лишь они наслаждались жизнью. Как единоличника, отца никогда не интересовали дела народной коммуны. Но вот мясник этой коммуны взял да отрубил рог нашему валу. «Ой, мой вол!» — возопил отец и все же потерял сознание. Я понимал, что случилось это очень кстати, иначе он мог первым делом схватить этот тяжеленный тесак с широкой спинкой и раскроить мяснику его большую жирную башку. Последствия трудно даже себе представить. Не успел отец потерять сознание, как вол очень даже пришел в себя. Наверное, страшно больно, когда тебе отрубают рог. Вол взревел, опустил голову и рванулся вперед на толстую тушу мясника. Тут мое внимание привлек клок волос сантиметров 20 длиной на шкуре вола возле пупка. Похожий на большую кисть из волчьего волоса, он покачивался и подрагивал в определенной последовательности, будто при начертании иероглифов в стиле джуань, этих замысловатых знаков, похожих на цветы сливы мэйхуа. Джуань — древний стиль, который в наше время используется в основном для личных печаток. В тот миг, когда я отвел взгляд от этой волшебной кисти, вол склонил голову на бок и вонзил наискось свой здоровенный стальной рог в толстый живот Джу-Дзюдзе. Голова вола беспрестанно ворочалась, и пока рог еще не вошел до основания, он резко тряхнул ею, и из дыры в брюхе, валявшегося на земле толстяка, с хлопком вылетели желтоватые, как рис, куски жира. Когда все разбежались кто куда, отец пришел в себя. Первым делом он поднял огромный тесак и встал на защиту однорогого вола. Стоял он молча, но по решительной позе окружавшие его хунвейбины поняли. За своего вола он будет стоять насмерть. Глядя на жир, выдранный из брюха мясника, хунвейбины припомнили злостные деяния этого самодура, известного злоупотреблениями, и про себя немало порадовались. А отец с тесаком в руке повел вола домой с таким довольным видом, будто отбил подсудимого на месте казни. Сверкающее солнце к тому времени скрылось, небо заволокли серые тучи, и на землю Гауми стали падать танцующие под северным ветерком снежинки.